Глава 18. Яна. Мама удивленно смотрит на меня. Я же молчу, не зная, как рассказать ей то, что произошло за последние сутки. Прямо безумие какое-то. Как я за одну ночь свою жизнь перевернула с ног на голову. А с этого момента поподробнее, пожалуйста. Эта просьба звучит как спасательный круг, и я выпаливаю маме все. Все от похода в клуб, где напилась, до встречи с Даниилом и нашему разговору по душам. В общем, он поцеловал меня утром и сказал, что был влюблен, а я не отвечала ему взаимностью. Последнее говорю с наигранной плаксивостью. «Знаешь, в другой день я бы тебя поругала за то, что ты пошла в клуб без сопровождающих и столько там выпила. Но ты, девочка взрослая, сама понимаешь, чем это чревато», — строго произносит мама. «Что до Дани, он всегда выглядел как парень, который не дружить с тобой хочет. Помню, ты говорила», — вздыхаю я. «Я совершенно не знаю, что мне делать. Именно поэтому ты сбежала ко мне», — улыбается мама. «Знаешь, ты так всегда делаешь. Хочешь близости и отношений, но как только близкие отношения начинают маячить на горизонте, бежишь от них. Даже выбрала себе максимально холодного мужчину. Понимаю, я поэтому и приехала к тебе. Мне очень страшно, и я не знаю, что делать. Я бы с удовольствием тебя проконсультировала, но моя врачебная этика и излишняя заинтересованность может навредить. Я могу дать тебе книгу, если ты хочешь разобраться самостоятельно». Начинаю кивать, как китайский болванчик. Что до совета от мамы? Тебе нужен перерыв. После травмирующего события с изменой не стоит торопиться. Раз у Даниила все еще есть чувства, и он ждал столько лет, еще неделька погоды не сделает. «То есть ты совершенно не против?» — округляю я глаза, вспоминая, как мама реагировала на Ильдара. «А почему должна?» «Даня хороший парень. Вряд ли его испортили годы, учитывая, что он вытащил тебя из клуба, держал за волосы, пока тебе было нехорошо, и пальцем к тебе не притронулся. Открываю и закрываю рот, чувствую себя немой рыбой. Что до Ильдара, я рада, что вы расстались, даже скрывать не буду. Мы уходим в комнату, где со стеллажа мама достает заветную книгу по психологии и передает ее мне. Раньше я скептически относилась ко всему, что делала мама, но теперь, похоже, мне точно нужна помощь. Беру свой сотовый и книгу, ухожу на балкон, где удобно устраиваюсь, на удобном кресле. Все-таки открываю сообщение от Даниила и читаю его. Усмехаюсь. Вижу ложь в последнем предложении. Ни он, ни я не сможем дружить. Мы попробовали несколько лет назад, не получилось. Если я соглашусь сейчас, значит, я соглашусь на отношения с ним. Нет, такие сложные решения сейчас я не готова принимать. Откладываю мобильный и открываю книгу. Сообщение так и остается неотвеченным.